Мариана Луна, 28 лет, внешность фотомодели. Дочь почившего год назад Диего Луна, замешанного в торговле наркотиками. Нина пропустила название корпораций, соучредителем которых числилась молодая сеньора. Самое интересное содержалось в конце записки, составленной юристом компании Ильи. Испанка 6 лет как состояла в браке с Андреем Соло, бывшим Соловьевым, 30 лет. Сыном русских эмигрантов в третьем поколении. Смазанная семейная фотография счастливых родителей долгожданного первенца, сделанная 2 года назад. На Нину смотрел счастливый Жуков, более смуглый и с совершенно другим внутренним содержанием взгляда. «Это не Стас». Она отбросила снимок в сторону. «Не твой муж?» Илья не знал, радоваться или огорчаться ему за любовницу. «Ты отвергаешь их сходство?» «Нет». Оно поразительное, но у Стаса в глазах жизнь, а это совершенно потерянный человек. Она вскинула голову. Ты прав. Этот мужчина подкаблучник. Уж поверь, я отлично разбираюсь в людях, часть моей работы. Жуков никогда им не был. Ты делаешь вывод на основании взгляда? Не только. Мой муж гимнаст. У него более развита мускулатура, чуть светлее кожа и вообще. Она сделала вдох-выдох, приложив ладони к груди. Сердце не ёкнуло. Я точно знаю, что рядом со знойной красоткой стоит очень похожий на Стаса мужчина, но не он. Она встала из-за стола, сделала несколько шагов к окну, с видом на вечернюю Москву, и, растерев озябшие пальцы, обхватила плечи руками. В прошлом году Клим часто болел, и Жуков не то что надолго уезжал куда-то, в море старался выходить пореже. Какая Мексика? Шатенка смотрела в окно, удивляясь, почему на сердце не становится спокойнее. Она неотрывно вглядывалась в освещенные окна далеких высоток, словно надеясь в одном из них рассмотреть сильного, красивого, уверенного в собственных силах мужчину, в поддержке которого отчаянно нуждалась. Что бы сейчас он сказал? «Киса, не рви сердце. Пошли всех в жопу и никому не верь, я твой и всегда им буду». Нина, резко обернувшись, столкнулась с руками здоровяка, решившего накинуть на худенькие плечи мерзлячки пиджак. Большой, ниже колен, он укутал ее, словно одеялом, и прижал к груди. «Не переживай, узнаем все про твоего потеряшку». Он поцеловал макушку шатенки, предложив. «По крайней мере, пробить Мариану точно нужно, чтоб исключить окончательно ее как соучастника. Скинь фото его партнерам, вдруг испанка и есть та Мария». Нина, отвыкшая от мужской жалости, хлюпнула носом. «Ты прав. Все может быть». Мозг сверлили разные мысли. Схожесть двух мужчин поразительная, но у обоих отсутствует шрам на лице. Она поделилась мыслями с Рыжиком. Он хмыкнул, кивнув головой. «Ты права. Свежий шрам, но он не был розовым». Илья помотал головой. «Давно не участвовал я в таком детективе». Карие глаза не смеялись, скорее в них читалось сожаление. Другого бы он хотел от отношений с секс-леди, а вынужден помогать в поисках мужа. «Надеюсь, не в экшене», — мысли вслух от подруги ФСБшника, которому в первую очередь отнесет раздобытые миллиардером данные. «Ты не мог бы встретиться с одним очень преданным мне человеком?» Илья с удивлением смотрел в худенькое лицо. Предисловие настораживает. Он коротко хохотнул. «Зачем я ему?» «Это мой давний друг, Олег Бероев. Он организует дополнительный поиск, имеет опыт и сможет помочь». Она тяжело вздохнула. «Очень на это надеюсь». «А что будет с нами?» В который раз один и тот же вопрос. Нина скривила губы. «Какие мы? Илья, неужели ты готов на что-то, кроме постели с многодетной матерью?» Она махнула рукой. «Не смеши и не усложняй. Нам хорошо рядом друг с другом, без обязательств, и пусть пока так все остается». Он качал головой, слушая монолог, что обычно произносят мужчины. «Впервые со мной согласны только на секс». Здоровяк рассмеялся. «Ты права. Может, это в тебе и привлекает». Он кивнул. «Неожиданно и непривычно». «Зато правдиво и без всяких напрасных надежд для обоих. Пришло ее время смеяться». «Можешь не шкериться в ожидании моих заявлений о беременности и любви по гроб жизни с наложением на себя нелюбимую рук. Все по-честному». Он проглотил усмешку, моментально став очень серьезным. «А может, я хочу именно такой любви?» Взгляд карих глаз бередил душу. Не хотелось дойти до края отчаяния и в какой-то момент самой искать детям нового папу. «Все впереди», — уверила Нина молодого любовника. «Зачем тебе мой детский сад? Устанешь в ближайшие месяцы и начнешь тихо ненавидеть». Она чмокнула в небритую щеку. «Детей любишь, когда они твои. Неудачный опыт тебе ни к чему». Она вызвала секретаря и попросила приготовить кофе, посоветовав надутому рыжику. «Выбери в жены не такую циничную, битую жизнью суку, как я». «А как же твой Жуков?» Логичный вопрос о незримом сопернике моложе возрастом. «Он помнит меня той девой из первой встречи 29 лет, свободной от обязательств, легкой на подъем красоткой». «Красиво ты и сейчас». «Приятная уху лезть». «Спасибо, но уже нелегка и 100 раз просчитаю любой поступок с включением интереса детей, его детей». Гипнотический взгляд огромных серых глаз и еще один бесплатный совет. «Вот так же должно быть у тебя. И будет». Она усмехнулась. «Ты мечта для любой женщины. К кошельку прилагается завидная фактура, веселый нрав и необузданная харизма». Она обернулась к двери, за которой трудился коллектив в 32 человека. «Помоги лучше выбрать, где провести тимбилдинг». «Со мной в Европе». «Не могу, учитывая вышесказанное». Она апеллировала неоспоримыми доводами. «Кем я представлю тебя малышам? Если вдвоем, то не на этой неделе». Она до хруста выгнула сложенные в замок пальцы, стараясь любыми жестами, звуками увести разговор в другое русло. «Нужно сплотить команду офиса перед новыми целями, а в воскресенье обещала детям поездку за город к крестному». «Тематика цели?» Жесткий взгляд делового человека. Казалось, что ей это удалось. «Как правильно мочить конкурентов?» Нина довольно смеялась. Совсем недавно она возмущалась демпингу со стороны Светличного, а теперь будет вырабатывать план, как убрать его новое детище с рынка. Без оружия, но наповал. Что из ее слов могло возбудить? Илья залпом заглотнул кофе, снял трубку с внешней связи и щелкнул замком двери, на ходу начав раздеваться. «Только не здесь и не сейчас», – бормотала она, растерянная внезапным напором. «Я...» На затылке большая ладонь, исключающая возможность вырваться. Губы заткнуты поцелуем. Страстным, с требовательным языком, ласкающим внутреннюю сторону щек, не оставляющим малейшей возможности на отказ. Задранная юбка, отодвинутые в сторону стринги и 2 пальца внутри. Глубоко, настойчиво. Большой давит на комочек клитора, массирует, вызывая желание. Она выдыхает в рот. Жестко. Готовая к соитию. Согласная на все, игрушка в умелых руках. Ее уже развернули лицом к стене и уложили животом на прохладную поверхность. Звук пряжки ремня, расстегнутого на ширинке замка, ноги раздвинуты в стороны коленом, задранная еще выше юбка, мурашки, холодящие кожу. Нина полностью отдалась во власть страстного любовника, готовая получить наслаждение, приправленное наказанием. Хлопок ладонью по попе. Она всхлипывает и одним рывком внутрь врывается плоть, наполняя собой целиком. Боль, смешанная с острым удовольствием, снова всхлипывание. Голову невозможно поднять или повернуть, она придавлена сильной ладонью щекой к широкому столу. Резкие, почти грубые толчки, готовые разорвать. Она подается навстречу каждому удару тела о тело, желая боли, сжимая губы, чтобы не вырвался крик. Шлепки чередовались с проникновением. Скрип тяжелого стола. Илья хрипел, рычал. Хищник, покрывающий безмолвную самку. Никаких условностей. Грубо, настолько, насколько обидели слова о несогласии быть вместе. Небольной укус за шею и с придыханием на ухо. Так хорошо. Они мстили каждый себе собой, согласившись с невозможностью иного выбора. Неизменно яркий оргазм. Скрученный спиралью чувств живот, пелена в голове, неспособность мыслить, освобождение от проблем хоть на время. Она обмякла, удерживаемая на ногах дубовой шероховатостью. Он кончает на крестец. Теплая вязкая жидкость стекает вниз, подхваченная носовым платком. И в этом уважение ее выбора. Никаких детей от чужого мужчины, даже если мужа уже нет в живых. И теперь звуки уже в обратном порядке. Член в штанах, закрытый замок, клацает пряжка ремня. Встать нет сил. У нее, не у Ильи, ее поднимают. Развернута лицом к лицу, голой попой на столе, головой уткнута в плечо и теперь уже всхлипывание со слезами, осторожное поглаживание спины и слова раскусившего ее мужчины. «Глупая, что в твоей голове? Зачем наказываешь себя? Ты создана для любви». Говорят, что маленькие пони для утех, а высокие лошади для работы. Смех на весь кабинет. «Ты трудишься как лошадь, чтобы большую семью содержать, а в душе же ребенок». Он задрал ее голову, удерживая пальцами подбородок. «Неправильное сравнение. Ты грациозная, харизматичная, сексуальная женщина. Лошади, а других». Он помог привести себя в порядок. «Тимбилдинг можешь провести в моем спортивном центре. Платить не надо. Попробуй керлинг. Хорошо сплачивает, командная игра». «Спасибо». Как выразить чувство нежности, накрывающее с головой при взгляде на вот такую ее, беззащитно растерянную? Хотелось разбиться в лепешку ради любого ее желания. Здоровяк продолжал выполнять просьбы. «И с другом твоим встретимся. Дай мой номер, пусть предварительно позвонит». Он отвел взгляд. «Думаю, он захочет сделать это без тебя. Чисто мужской разговор». Она кивнула. В вопросе Олега изначально указывалась встреча с ним, а не с ними. «Согласна. Мне лишь бы был результат». Он приобнял худышку за плечи. «Обязательно. По-другому не может быть». Про себя подумав. Тем более, что всего два варианта – жив или мертв. Его бы устроил второй. Они выходили из офиса под перешептывание любопытствующих, когда столкнулись с Павлом. Тот так и не появился в квартире, забыв про сына. Смурное лицо, круги под глазами. Он скользнул взглядом по здоровяку, не имея сил прямо сейчас сцепиться с новым ухажером бывшей. Нашлась потеря. Процедила шатенка сквозь зубы, споткнувшись на полуслове, встретив отчаянный взгляд черных глаз. Сердце сжалось от страха. Она больше 2 часов назад набирала няню. Вдруг... Что случилось? Отец умирает. Невольный выдох, и уже не через шум в висках она вникала в остальные слова Светличного. «Новый инсульт. Врачи дают 1-2 дня от силы. Позволь детям проститься». «Зачем?» Жесткий вопрос, но психика Трофима дороже. «Пусть он увидит внука перед смертью». Нина второй раз в жизни наблюдала бывшего мужа в настолько разбитом состоянии. Она решила пойти на попятную. «Хорошо, но ненадолго и только в моем присутствии». Мгновенный кивок головой. «Согласен». «Надеюсь, Тамара Викторовна не станет надувать щеки?» Совершенно мертвым голосом. «Не в том состоянии. На препаратах, в полной прострации». Убитый горем мужчина. Нина могла представить, что творится сейчас с человеком, живущим родителями и ради них. Крушение мира. За руль ему точно нельзя. Она простилась глазами с Ильей. Тот понял по побледневшему лицу шатенки и сочувствию во взгляде к потерянному мужчине, что сейчас не до него. Здоровяк крутанул пальцем в воздухе и приложил виртуальную трубку к уху. Она кивнула, сомкнув веки, взглянула на телефон, торопя время в Азии, и предложила Павлу. «Поехали на моей машине. Заберем няню с детьми и к тебе». Звонок бюро его откладывался на некоторое время. Возможно, к тому моменту она будет знать, одно ли лицо Мария и Марианна.